Жиров предложил пойти к нему в номер гостиницы «Люкс», наискосок через улицу. «Поспите, помоетесь. А часов в 10 я за вами приду». Он суетился и хлопотал, все еще по старым воспоминаниям, несколько робея Даши. Постель у него в комнате с парчевыми занавесями и розовым ковром была настолько подозрительная, что он и сам это понял, предложил Даше устроиться на диване. Убрав газеты, рукописи, книги, постелил простыню, черный ильковый мех, выпротые щейки, дорогой шубы, хихикнул и ушел. Даша разулась. Поясницу, ноги, все тело ломило. Легла и сейчас же уснула, пригретая глубоким мехом, слабо пахнущим духами, зверем и нафталином. Она не слышала, как входил Жиров, и, наклонившись, разглядывал ее. Как в дверях пробасил рослый бритый человек, похожий на римлянина. «Ну что же, своди ее туда. Я дам записку». Был уже глубокий вечер, когда она, вздохнув, проснулась. Желтоватый месяц над крышей дома ломался в неровном стекле окна. Под дверью лежала полоска электрического света. Даша вспомнила, наконец, где она. Быстро натянула чулки, поправила волосы и платье и пошла к умывальнику. Полотенце было такое грязное, что Даша подумала, растопырив пальцы, с которых капала вода, и вытерлась подолом юбки с изнанки. Ее охватила острая тоска от всего этого. Бездолье. Отвращением стиснуло горло. Убежать отсюда, домой, к чистому окну, с ласточками. Повернула голову, взглянула на месяц, мертвый, изломанный, страшный серп над Москвой. Нет, нет. Возврата нет. Умирать в одиночестве в кресле у окна над пустынным каменно-островским, слушать, как заколачивают дома. Нет. Пусть будет, что будет. В дверь постучались. На цыпочках вошел Жиров. Достал ордер, Дарья Дмитриевна. Идемте. Даша не спросила, какой ордер и куда нужно идти. Надвинула самодельную шапочку, прижала к боку сумочку с 2000. Вышли. Одна сторона Тверской была в лунном свету. Фонари не горели. По пустой улице медленно прошел патруль, молча и мрачно пробухали сапогами. Жиров свернул на Страстной бульвар. Здесь лежали лунные пятна на неровной земле. В непроглядную темноту под липы страшно было смотреть. Впереди, в эту тень, как будто шарахнулся человек. Жиров остановился. В руке у него был револьвер. Постояв, он негромко свистнул. Оттуда ответили. «Полундра», — сказал он громче. «Проходи, товарищ», — ответил лениво отчетливый голос. Они свернули на Малую Дмитровку. Здесь навстречу им быстро перешли улицу двое в кожаных куртках. Оглянув, молча пропустили. У подъезда купеческого клуба, где со второго этажа над входом свешивалось черное знамя, выступили из-за колонн четверо. Направили револьверы. Даша споткнулась. Жиров сказал сердито. «Ну вас к черту в самом деле, товарищи. Чего же я пугаюсь? У меня ордер от Мамонта. Покажи. При лунном свете четверо боевиков, спрятавших безбородые щеки в поднятые воротники и глаза под козырьки кепок, осмотрели ордер. Лицо Жирова, как неживое, застыло, растянутое улыбкой. Один из четверых спросил грубо: «А для кого же?» «Вот, для товарища». Жиров схватил Дашину руку. «Она артистка из Петрограда. Необходимо одеть. Вступает в нашу группу». «Ладно, заходи». Даша и Жиров вошли в тускло освещенный вестибюль с пулеметом на лестнице. Появился комендант, низенький, с надутыми щеками студент, в форменной куртке и феске. Он долго вертел и читал ордер, ворчливо спросил Дашу: «Что из вещей нужно?» Ответил Жиров: «Мамонт приказал с ног до головы самое лучшее». «То есть как приказал Мамонт?» «Пора бы знать, товарищ, здесь не приказывают, здесь не лавочка». У коменданта в это время зачесалось на ляжке, он ужасно сморщился, почесал. «Ладно, идемте». Он вынул ключ и пошел впереди в бывшую гардеробную, где сейчас находились кладовые дома анархии. «Дарья Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь. Это все принадлежит народу». Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели соболья, горностаевые, чернобурые, палантины, шиншилловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу. В раскрытых чемоданах навалены платья, белье, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. Комендант, равнодушный к этому изобилию, только зевал, присев на ящик. «Дарья Дмитриевна, берите все, что понравится, я захвачу. Пройдем наверх, там переоденетесь». Что ни говори о Дашиных сложных переживаниях. Прежде всего, она была женщиной. У нее порозовели щеки. Неделю тому назад, когда она увидала, как ландыш у окна, и казалось, что жизнь кончена и ждать нечего, ее не прельстили бы, пожалуй, никакие сокровища. Теперь все вокруг раздвинулось. То, что она считала в себе оконченным и неподвижным, пришло в движение. Наступило то удивительное состояние, когда желания, проснувшиеся надежды, устремляются в тревожный туман завтрашнего дня, а настоящее — все в развалинах, как покинутый дом. Она не узнавала своего голоса, изумлялась своим ответом, поступком, спокойствию, с каким принимала закрутившуюся вокруг фантастику. Каким-то до сих пор дремавшим инстинктом самосохранения почувствовала, что сейчас нужно, распустив паруса, лететь с выброшенным за борт грузом. Она протянула руку к седому собольему палантину. «Пожалуйста, вот этот». Жиров взглянул на коменданта, тот тряхнул щеками. Жиров снял палантин, перекинул через плечо. Даша наклонилась над раскрытым кофр-фором. На секунду стало противно, это чужое. Запустила по локоть руку под стопочку белья. «Дарья Дмитриевна, а туфельки? Берите уши и башмаки для дождя. Вечерние туалеты в том гардеробе. Товарищ комендант, дай ключик. Для артистки, понимаешь, туалеты — орудие производства». «Наплевать. Берите, чего хотите», — сказал комендант. Даша и за ней Жиров с вещами поднялись во второй этаж в небольшую комнату, где было зеркало, пробитое пулей. С среди паутины трещин в туманном стекле Даша увидела какую-то другую женщину, медленно натягивающую шелковые чулки. Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела белье в кружевах. Переступая туфельками, отбросила в сторону штопанное, накинула на голые худые плечи мех. «Ты кто же, душа моя? Кокоточка? Налетчица? Воровка? Но до чего хороша? Так значит, все впереди. Ну что ж, потом как-нибудь разберемся». Большой зал ресторана в Метрополе, поврежденный октябрьской бомбардировкой, уже не работал. Но в кабинетах еще подавали еду и вино, так как часть гостиницы была занята иностранцами, большей частью немцами и теми из отчаянных дельцов, кто сумел добыть себе иностранный литовский, польский, персидский паспорт. В кабинетах кутили, как во Флоренции во время чумы. По знакомству с черного хода пускали туда и коренных москвичей, преимущественно актеров, уверенных, что московские театры не дотянут и до конца сезона. И театрам, и актерам беспросветная гибель. Актеры пили, не щадя живота. Душой этих ночных кутежей был Мамонт Дальский. Драматический актер, трагик, чье имя в недавнем прошлом гремело не менее звучно, чем Росси. Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый. За последние годы он выступал редко, только в гастролях. Его встречали в игорных домах, в столицах, на юге, в Сибири. Рассказывали о его чудовищных проигрышах. Он начинал стареть. Говорил, что бросает сцену. Во время войны участвовал в темных комбинациях с поставками. Когда началась революция, он появился в Москве. Он почувствовал гигантскую трагическую сцену и захотел сыграть на ней главную роль в новых «Братьях-разбойниках». Со всей убедительностью гениального актера он заговорил о священной анархии и абсолютной свободе, об условности моральных принципов и праве каждого на все. Он сеял по Москве возбуждение в умах. Когда отдельные группы молодежи, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки, он объединил эти разрозненные группы анархистов, силой захватил купеческий клуб и объявил его домом анархии. Советскую власть он поставил перед совершившимся фактом. Он еще не объявлял войны советской власти. Но, несомненно, его фантазия устремлялась дальше кладовых купеческого клуба и ночных кутежей, когда во дворе дома, стоя в окне, он говорил перед народом, и вслед за его античным жестом вниз во двор в толпу летели штаны, сапоги, куски материи, бутылки с коньяком.